имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня мы слышали в Евангелии об исцелении Господом двух бесноватых людей в стране Гергесенской. Господь не только имеет всю власть на небе и на земле, но у Него ключи ада. Он победитель сатаны, который с легионами бесов подвластен Ему. И Господь показывает нам, до чего может дойти человек, когда он живет так, как ему хочется жить, без Бога. И Господь показывает, до чего может дойти все человечество, если оно будет идти так, как оно идет сейчас, если все будет продолжаться так, как сейчас продолжается. А что происходит с этими людьми? Их и людьми-то нельзя назвать. Для них естественная среда обитания там, где смерть, там, где гробы. И они не имеют никакой одежды, они обнажены от всего, и физического, и духовного. Полная нагота и полная незащищенность. И страшное безумие, которое терроризирует всех людей, проходящих мимо. Господь говорит, что смысл всей деятельности сатаны в том, чтобы заставить людей презирать друг друга и ненавидеть друг друга. И он достигает это через наши грехи, через похоти, воюющие в членах наших, через зависть, через злобу, через гнев, через ненависть, через месть. Так что человек становится не только недостойным общества и непригодным для всякого общения, но и страшным для этого общения. А когда во всем обществе грехи возрастают до такой степени, что становятся уже как бы естественным явлением, можно понять, во что превратится такое общество. Как все члены его будут раздирать друг друга, и действительно будет война всех против всех. Этот человек, его как бы уже и не существует. Нету этих людей, у них нету имени. Когда спрашивает Господь, как тебе имя, в другом Евангелии, описывающем это же событие, то отвечают за них уже бесы, имя нам легион. Человек уже потерял полностью самосознание, его не существует. От его имени уже отвечают бесы. Имени нет у человека. Глядя на то, что происходит сегодня, мы можем понимать, в чем заключается тактика и стратегия дьявола. Она заключается в том, чтобы овладеть телом человеческим, а через него умом и сердцем, чтобы пожирать ум и сердце человека, как зверь кровожадный, опустошая человека, душу его от божественной красоты и чистоты, от разумности и праведности, от любви и веры, от надежды на добро и от желания даже добра. Замысел сатаны – утвердить грех как норму человеческой жизни, то есть создать для себя самую благоприятную среду, с тем, чтобы умы и сердца человеческие, люди, стали как бы обиталищем бесов, не как бы, а на самом деле. И же херувимы тайнообразующие, поем мы за божественной литургией, мы таинственны, изображающие, являющие собой небесных ангелов, на которых, как на престоле, восседает Бог, должны быть действительно престолом Господним, а не бесовским. Страшное рассказывается в сегодняшнем Евангелии, и страшное происходит в сегодняшнем мире. И однако Господь дает надежду, Он показывает, что бесы подчиняются Богу, они боятся Его. Они не могут обойти Бога. И бегут навстречу ко Христу, кланяясь Ему. Господь узами своими связывает их всегда, держит их связанными, в то время как никакие узы человеческие, никакие цепи, оковы не могут их удержать. И они обращаются ко Христу: «Что нам и тебе, Сыне Божий?» Какие слова они говорят? Эти слова значат: «Что у нас общего с тобою?» И действительно, и Слово Божие об этом говорит. Какая совместимость у Господа с Велиаром? Что общего есть? Мы видим, что они исповедуют святую веру нашу, называя Христа Сыном Божиим. Апостол Петр говорит: «Ты си Христос, Сын Бога Живаго», радостно исповедует эту веру ко Христу. Даже бесы знают и веруют, и исповедуют, что Христос есть Сын Божий. Однако они остаются бесами. О чем это говорит? Это говорит о том, что не знание, а любовь отличает святых от бесов. Что общего у бесов со Христом? Ничего нет общего. Нам раскрывается великая тайна милосердия Божия. У падших людей есть очень много общего со Христом Богом. А у падших ангелов нет ничего общего со Христом. Однако и люди могут называть Христа Сыном Божиим и не иметь ничего общего с Ним. Они могут быть где угодно и какое угодно место в церкви занимать и называть Христа Сыном Божиим, и как бесы не иметь ничего общего со Христом. И бесы ненавидят Христа, они исполнены вражды ко Господу. И однако, отвергая Христа как владыку царя, они не могут не признать Его как судью, потому что они знают, что близится последний страшный суд, на котором они будут преданы вечным мучениям. Святая Церковь призывает сегодня снова нам задуматься о том, что грешники, которые не каются, должны тоже об этом помнить и знать, что грядет этот суд последний, на котором они будут отвергнуты от Господа и преданы мукам в огне вечном вместе с дьяволом и ангелами его. И вот страшные слова, которые говорят эти бесы, ужасом исполненные: «Ты пришел раньше времени мучить нас», то есть изгнать нас из людей, вот из этих людей, и не дать нам возможности делать зло, которое мы хотим делать, быть связанными, быть лишенными возможности делать зло – это и есть мука для дьявола. В этом заключается для него самое страшное мучение. Если мы идем к небу, если мы понимаем, что этот путь заключается в делании добра нами, то для нас мучением должно быть всякое и внутреннее, и внешнее препятствие для делания добра нами. И Господь милосердный, который пришел спасти человека, ставит предел безумию, неистовству дьявола. Бесы умоляют Господа, если Он велит им выйти из этих людей, покоряясь Ему, то просят и молят Его, чтобы Он разрешил им войти в стадо свиное, которое паслось вдалеке. Хотя стадо вдалеке было, едва различимо, но бесы видят сразу, что есть возможность им совершить новое зло. И они просят именно о том, чтобы дана была им эта возможность. потому что для них радость и единственный смысл и возможность существования – совершать непрестанно зло. И они это зло совершают. И Господь попускает этому злу быть, но Он премудро попускает быть этому злу. Мы видим, что сила дьявольская и злоба его не одинаковы. Велика сила дьявольская. И что было бы с нами, если бы они делали то, что хотели? Как говорит преподобный Серафим Саровский, малейший из них одним коготком бы перевернул не то, что этих двух людей, а весь род человеческий, всю землю бы погубил, если бы Господь попустил ему. Но Господь, попуская злу действовать, имеет в виду свои благие и святые цели. Он дает возможность дьяволу излить свою ярость для того, чтобы, как говорит святой Исидор Пелусиотский, дать возможность злым изблевать свое зло, каждому проявить свою свободу. И для того, чтобы уцеломудрить верных. Он говорит бесам: идите, позволяем делать то, что они хотят, как он сказал те же самые слова дьяволу, когда он просил искушать святого праведного Иова горькими страданиями душу и тело этого человека. Господь попускает этому быть, как Он попустил быть таким же испытанием с нашим российским праведным Иовом, святым царем-мучеником Николаем Александровичем, и со всем русским нашим народом православным. Но не все уцеломудрились, и не все убелились святостью Господней. А очень многие оказались одержимыми силами бесовскими, погибельными. И несмотря на это, после всего этого, Господь милосердный даровал очень многим исцеление, как Он даровал исцеление вот этим двум гергесенским бесноватым в нашем народе. Мы будем сегодня размышлять о том, что происходит сегодня с нашим народом, с нашей церковью, о том, каким испытанием подвергает Господь ее, какую свободу получает сатана и какой смысл заключается во всем этом. Между прочим, когда бесы были изгнаны из этих людей, когда они устремили это стадо, которого было около 2000, как сказано в Евангелии от Марка, они тотчас же погубили это стадо. Для них обладание всяким живым существом означает уничтожение и гибель. Если бы это было не 2000, а 100 000, если бы это были не свиньи, а люди и какое угодно количество людей, они поступили бы с еще большей жестокостью. Именно так они всегда на гибели и на уничтожение устремляют человека, толкают на грех даже тех людей, которые сопротивляются греху, и которые знают, что за этим будет следовать позор и горе их, и они поддаются насильству дьявольскому. Мы знаем, как действует сатана сегодня в людях, как с высоты в безумии бросаются люди, как вешаются и топятся, в огонь кидаются, и чем больше возрастает зло, чем больше присутствие дьявола, тем большие масштабы обретает это безумие. Так что кажется, что не только один народ, весь род человеческий скоро в вихре бесовском полетит в бездну гибели. Это произойдет, если Господь не остановит это. И Господь дает свободу, Господь не остановит это до тех пор, пока мы отказываемся от Него. Как отказался весь город, который вышел навстречу Христа после этого события. Вся страна, это Гергесинская, страна наша родная, и, в общем-то, почти весь род человеческий теперь выходит навстречу Христу. Причем мы должны увидеть в этой встрече не только людей, враждебно настроенных к Нему, но и людей, которые как будто бы и в церковь входят, которые заполняют храмы, все, как вот накануне страшной катастрофы 17-го года, встречали Христа во время великих праздников, без всякой любви к Нему, без всякого желания познать Бога истинного, с полным равнодушием к Нему. И как сейчас это происходит все больше и в западной христианской церкви, еще именующей себя христианской, а на самом деле уже готовой многим в этой церкви ради благополучия свиного, которое ставится дороже всего, предать не то что двух бесноватых людей, что они значат, а пожертвовать каким угодно количеством людей для того, чтобы утвердить во всем мире так называемый новый мировой порядок, защиту свободы человека от Бога, от заповеди Его, свиноподобный образ жизни, где грех является той самой нормой, в которой сатана, как мы говорим, обретает свою естественную среду. Господь, когда Он слышит молитву этих людей, они молили, как сказано в славянском языке, чтобы Он ушел от пределов их, уходит оттуда. Господь уходит, покидает человечество там, где Он нежеланен. И Он остается всегда, никогда не оставляет тех, кто, несмотря ни на какие соблазны, ни на какие ужасы, творящиеся в сегодняшнем мире, сохраняет верность Ему именно потому, что такие ужасы творятся, обращается всею душою ко Господу. Господь пребывает всегда с этими людьми, которые принимают в свою жизнь этот чудесный, благодатный дар обновления, который Он дает погибающим людям. Аминь.